остановился далеко от вокзала. «Вылезай!» Спрыгивали под насыпь, оглядывались настороженно. Подъехал грузовик. Какой-то старшина, словно с неба свалившийся, сразу взял команду над юнгами. «Вещи в машину! Стройся по четыре! Равняйся!» «Товарищи юнги, Мурманскому порту не хватает рабочих рук. Транспорты с грузами ждут очереди под кранами. Наша святая обязанность — помочь воинам на фронте выручить флот. Налево, шагом!» Трудились до ночи. Краны черпали из корабельных недр, сложенные пачками крылья аэрокобр, ящики с механизмами. А иногда вычерпывали разную чепуху. Один ящик кокнулся об доски причала, и из него посыпалось заокеанское барахло. Журналы и мыльный порошок, пипифакс и ракетницы, ананасные консервы и дамские чулки. Все вперемешку. Юнги пошабашили, шатаясь от усталости. На выходе из порта охрана их тщательно обыскала. Старшина привел их в Росту, что лежит на берегу залива. Огражденные колючей проволокой, здесь гнили под дождями бараки флотского экипажа. «Обыскали нас лихо», — сказал Синяков, стоя посреди барака. «А вот в кулак мне они, дураки, заглянуть не догадались». Разжал пальцы, и на грязный пол цветастым парашютом, тихо шелестя, опустилось тончайшее женское платье. «Вот эта штука!» — пронесся гул голосов. Сдыбнев опомнился первым. «Конечно», — заявил он авторитетно, — «кое для кого такая обнова самый смак, но для победы эта тряпка ничего не дает. Я устал от работы, и лупить Синякова сегодня не будем. Никому ни звука, нельзя сразу, как прибыли, позориться, ясно?» «Все ясно. А что делать с платьем?» Оно валялось на полу, полыхая южными красками, такое красивое, такое воздушное. Поскочин вдруг подошел к нему и невозмутимо вытер об него свои бутсы. Его поняли. Юнги молча подходили, чистили оворованное платье, обувь. Скоро на полу барака лежала грязная тряпка. «Вопрос считать закрытым», — объявил Сдыбнев. Эти дни, проведенные в бараках экипажа, были самыми проклятыми днями в биографии юнг. За оградою из колючей проволоки флот уже реял вымпелами. Он подзывал их к себе сиренами миноносцев, пробуждал юнг по ночам тоскующим завыванием подлодок. А они, как неприкаянные, валялись по нарам и ждали. Ждали, когда соберется последняя для них комиссия, чтобы распределить юнг по кораблям. Савка устроился на нарах между друзьями. Слева Коля Поскочин, а справа Мазгут Назыпов. Они тихонько беседовали. «Не всем повезет. Мы-то, отличники, можем выбирать. Здесь, на этих нарах, они шепотком, никому не мешая, подолгу отшлифовывали алмазные грани своих заветных мечтаний.